скорее уж, отличнейшие. И хоть ты так говоришь, но будь это так просто, этот человек уже работал бы на кого-то другого в этой отрасли. А значит, либо он сам этого не хочет, довольствуя огромным доходом с наркотиков, либо же с ним есть какие-то проблемы, о которых ты умалчиваешь. Да нет с ним никаких проблем, он просто простолюдин, а потому, пойди он работать в какую-нибудь такую фирму, ему бы пришлось больше половины жизни пахать с ужасными условиями за низкую зарплату, потому он и выбрал криминальный мир, где решает талант. А так, я уверена, этому человеку будет интересно работать на тебя, если ты, конечно, предложишь ему достойные его таланта условия. Что-то уж слишком хорошо звучит. Да ладно тебе, я назначу вам встречу и скину потом тебе адрес. Приедешь туда, к нему, спокойно все обсудите, и если да, то да, а если нет, то нет. И какая же тебе с этого все выгода? Финансовая, конечно. Заключите сделку и 10% от чистого дохода всего бизнеса, моя на протяжении, скажем, года. И к тому же, за это также в твое распоряжение на 3 месяца попадут те 3 девушки с 3-ми этажами. На 3 месяца, значит, это ты так рассчитываешь на талант этого твоего человека или делаешь мне одолжение, в надежде позже стрясти с меня ответное одолжение? Разумеется, и то, малыш, с игривой улыбкой томно проговорила она, потянувшись к моему лицу и в конечном счете нежно поцеловав в губы. И когда поцелуй закончился, а мои руки уже оказались на ее сочной попке, вовсю впиваясь в ту, она спросила: «Так как, тебя устраивает такое, а если я так и не заключу с ним сделку, тогда просто позже договоримся о обычной цене за моих девочек, а пока, можешь пользоваться ими». Не глядя, нащупав, взялась она за мой вставший член, пристраивая его к своей киске. «Считай, как демоверсия, идет, вполне себе, и стоило мне это произнести», как мой член полностью оказался в ее горячей, нежной и сильно сжимающей киске. Глава 10. И пускай парня, после позы наездницы, хватило еще на всего лишь один раз в душе, когда он, высоко приподнимая ее ножку, безостановочно входил в нее, наряду с этим прижимая ее к холодной стенке, девушка все равно осталась удовлетворена в достаточной мере. Нет, разумеется, ей этого не хватило, чтобы удовлетвориться в полную меру, учитывая, что она при ее-то этаже занимается сексом с примерной периодичностью в какие-то 2 дня и с одним лишь этим малышом, как она любит его называть, каждый раз с неподдельным удовольствием после этого наслаждаясь тем, как кривит от этого прозвища его лицо. Но при этом же, по ее мнению, заниматься сексом сугубо ради утоления повышенного из-за дара либидо – это нечто неправильное. С ее точки зрения, сексом нужно наслаждаться исключительно на полную, полностью отдаваясь в этот чудесный момент партнеру и собственным чувствам, забывая при этом о окружении и всем остальном, бренном мире. Иначе говоря, секс для нее – это нечто намного большее, чем один сплошной сгусток похоти и способ утолить низменное желание. А потому, даже несмотря на то, что она не может полностью удовлетвориться в физическом плане сексом с этим малышом и для полного удовлетворения ей приходится совмещать это с последующим применением подавителей, она все равно ценит и наслаждается абсолютно каждым мгновением, проведенным с ним во время сайтия, ведь главное для нее, это то, что в процессе она полностью удовлетворяется ментально. Однако это ей нисколько не мешает, лежа обнаженной на кровати, с печалью смотреть в спину паренька, что, одевшись, уходит, оставляя ее одну, будучи к этому моменту уже буквально полностью выдаенным и уставшим, из-за чего попросту не в силах, в физическом плане, продолжать. И даже прекрасно осознавая это, она все равно в это мгновение про себя вовсю продолжает утопать в желании, что он сейчас вдруг резко развернется, прильнет к ней и, резко поставив в какую-нибудь сексуальную позу, жестко и очень страстно возьмет ее, буквально заставляя утопать в наслаждении от каждого его резкого толчка. Тем не менее, в этот раз этого так и не произошло. Парень, напоследок развернувшись и посмотрев на нее, просто ушел, вскоре вовсе выйдя из квартиры и оставив ее в ней совершенно одну. Несколько мгновений после этого, вновь возбудившись и на этот раз исключительно от собственных фантазий, девушка раздумывала, стоит ли ей заняться самоудовлетворением. В какой-то момент она все же даже принялась одновременно ласкать свою грудь с уже мокренькой к этому моменту киской, слегка тихо постанывая и извиваясь. Однако уже совсем вскоре от осознания того, что это не то, чего она в самом деле хочет, ее интерес вдруг резко угас и она, так даже ни разу не доведя себя до пика, бросила это, по ее мнению, унылое занятие. Все же, когда это делает он, куда приятнее, тихо и несколько тоскливо произнесла она, бесцельно смотря в потолок. И ведь дело тут даже не в его навыках. Он в этом, конечно, неплох, тем более для своего-то возраста, вот только это ненормальное удовольствие, оно ведь точно как-то связано с его явно непростым даром, и несколько промедлив, добавила, все-таки надо будет как-то наконец заставить его рассказать, что у него за дар такой и как он связан с сексом. И для начала, точно стоит попробовать выпытать это из него с помощью как раз-таки секса. К тому же он же парень, а все парни, как один, обожают и мечтают о ролевых играх. А значит, от меня требуется лишь подобрать себе подходящий образ. Например, приодеться в строгую учительницу, сострою требовательную мордашку, уложу как-нибудь прилежно волосы, ну и обязательно не забуду о сексуальных очках. Надену же, пожалуй, черное сексуальное бельишко, от которого у него слюнки в тот раз текли. Также, разумеется, натяну колготочки в сеточку, что он наверняка порвет прямо на мне. Дополню же это все, естественно, белой рубашечкой на размера так два меньше. Хотя нет, пожалею все же малыша, а то он и так, как видит мою грудь, так голову теряет с концами, едва находя в себе силы смотреть мне в глаза и думать о чем-то помимо того, как лапает ее. А тут, помимо этого, будут еще расстегнуты верхние пуговицы, бюстгальтер будет вовсю просвечивать, еще и сам образ недовольной учительницы. Он ведь мне в таком случае вообще может и слова не дать успеть сказать, ха-ха, вовсю мечтательно улыбаясь, обдумывала девушка, тихо посмеиваясь. К тому же, вспоминая, как он пялился на меня, когда я натягивала юбочку, нетрудно представить, как ему понравится кожаная юбочка, плотно сидящая на мне. Увидев ее, точно только и будет представлять, как приподнимает ее до талии, ха-ха. Так бы девушка, мило хихикая, и предавалась своим вульгарным фантазиям с пошлыми планами по совращению парня, лежа в кровати и в очередной раз постепенно возбуждаясь и намокая, если бы в один момент по квартире не раздались громкие постукивания в дверь, сразу же следом за которыми прозвучал громкий, мужской, басистый голос, прервавший ее, госпожа Виолетта. И стоило девушке это услышать, как вся ее игривость, пошлость, возбужденность и некая незрелость, резко, буквально в пару мгновений, полностью испарились из нее. Теперь же, полностью преобразившись буквально в другого человека, выглядя исключительно серьезно, холодно и расчетливо, она приподнялась с кровати и вскоре вышла в коридор, где произнесла в ответ «Жди». «Да», моментально раздалось с другой стороны двери квартиры. Девушка прошла в гардеробную, взяла один из множества халатов, накинула его и, завязав на пояс, пошла обратно, даже не посмотревшись в зеркало. И уже проходя по коридору, она произнесла «Входи». «Да», совершенно идентично прошлому разу ответил мужчина, открыв дверь квартиры и войдя в нее. И стоило ему войти, закрыв за собой дверь, как он направился за девушкой, что и не думая останавливаться и на секунду, безразлично прошла на кухню, где, взяв бутылку с виски, налила себе его в стакан, следом за этим сев на стул и наконец посмотрев на мужчину, что остановился у входа в кухню, очевидно специально выдерживая между ними дистанцию. «Докладываю», слегка поклонился он, «мы полностью утратили контроль над пятым районом, никто из наших людей, что был там, не выходит на связь уже полчаса. 15 минут назад отправили туда несколько групп из 7 и 8 района, но вряд ли это уже поможет хоть чем-то». «Ясно», равнодушно ответила на это девушка, отпив немного виски, даже не поморщившись. «Сколько там было наших людей?» 62, если считать вообще всех. Если же оставить способных сражаться хотя бы на минимальном уровне, 21. 16 из них второго этажа, 4, 3 и 1, 5. Что там делал 5? Следил за расфасовкой товара и передачей его дилерам. Точно это же сегодня, сука. И кто это сделал? К сожалению, неизвестно. Но не думаю, что это клан Кхерк. Скорее всего, кто-то воспользовался нашей с ними заварушкой и втихую спиздил весь товар со склада, договорила очевидная она. И вполне вероятно, этот кто-то действовал вместе с кланом Кхерк. Товар ведь успели пометить, только часть. Однако, плевать, даже если будут пытаться перед продажей стереть следы, все равно найдется какой-нибудь долбоеб, что решит по-быстрому заработать деньжат, слив небольшую часть. Сами проебывались уже на этом, так что плавали, знаем. И вот этот долбоеб, в свою очередь, и будет почти наверняка принадлежать к клану, что спиздил наш товар. Даже если так, мы в любом случае не потянем войну на два фронта, нам сейчас-то уже туго приходится. Но ты и сам прекрасно знаешь, что оставлять это так нельзя, проговорила она, вновь отпив виски. Не ответим на это, и все остальные кланы примут это за слабость. Ага, и тогда у нас будет уже не два врага, а один враг и чертов десяток падальщиков, каждый из которых так и будет норовить оторвать от нас кусочек побольше. Вот в этом случае нам уже точно придет пиздец. Тогда будем пытаться выйти на наш товар, притворяясь покупателями. А есть идея лучше? Нет, помахал он головой из стороны в сторону. Тогда отдавай приказ. И не сегодня, а хотя бы дня через четыре. И знать об этом должна только проверенная группа, которая и будет работать с покупателями. Естественно, кивнул он. С этим решили. Значит, остается еще найти предателя. Предателя? Удивился мужчина. А ты думаешь, это такое совпадение, что напали в день фасовки? Именно в тот ебаный день, когда на складе больше всего товара и меньше всего защиты. По-моему, это слишком уж хуевое для нас совпадение для простой неудачи. Тем не менее, это пока что единичный случай. И от этого надо расслабить булки и ждать, пока тебе меж них присунут, задала она явно риторический вопрос, полностью опустошив стакан в два глотка. Нужно действовать сейчас, пока потери не стали еще больше. Уж точно не в нашем положении сейчас закрывать глаза на потерю такого количества потенциальных денег. Понял. Хорошо, столь же холодно произнесла она, задумчиво посматривая в опустевший стакан с каплями виски внутри. Что там с полицией? Пока что все тихо. Шума во время сражения толком и не было. Шума толком не было, процитировала она его, медленно подняв взгляд и посмотрев ему в глаза. На кой хуй запариваешься и стараешься подбирать эти эвфемизмы? Очевидно же, что их забили в темноте, как животных на забое, и они даже пискнуть не успели. Только парочка другая из них, наверное, толком и успела что-то понять и сделать прежде, чем их убили. Мужчина замялся, не зная, что сказать, смотря, как девушка, сидящая за столом напротив него, вновь опустила взгляд на стакан, что отрешенно покручивала в руке. Многие слова ему в этот момент приходили на ум, но все они казались ему неуместными, а молчание меж ними тем временем все продолжалось. И, наконец, не выдержав этого буквально удушающего молчания, он все же решился и спросил: «Может, мне все же стоит вмешать?» «Нет», — оборвала она его на полуслове, прекрасно понимая, к чему он клонит. «Мы это уже тысячу раз обсуждали. Влезешь в это дерьмо ты с девочками, и противники также раскроют свои карты. И, может, мы и выиграем войну с этим кланом, но при этом останемся без единого козыря против других кланов. К тому же, никто из нас вообще не выиграет войну, если на стороне Кхирка есть хотя бы седьмой этаж, и ты с ним схлестнешься прямо в городе. Мало того, что пока вы будете сражаться, прибудет особый отряд подавления, который либо захватит вас, либо вообще перебьет прямо на месте, так еще и по всему городу вновь на протяжении нескольких месяцев после этого вовсю будет гонять полиция с сотнями патрулей. Так еще и наша крыша хрен знает, что сделает с нами после такого. В лучшем случае, просто поднимет платеж в раза три, что уже мы еле как потянем, а в худшем вообще сольет нас с концами. Так что нет, ты и девочки, самый крайний случай. Тем более, лучше уж пускай весь клан пойдет ко дну, чем кто-то из вас пострадает, и только в этих ее словах, их всех прочих, почувствовались нотки тепла, доброты и заботы. Ладно, все, свободен, отмахнулась она рукой. И когда мужчина, поклонившись, уже собирался уходить, она договорила: «И даже не думай устраивать что-то за моей спиной, прошу». Глава 11. Стоило мне покинуть небоскреб, как в глаза тут же бросились две одинаковых матово-черных машины, что припаркованы недалеко от входа и коих ранее там точно не было. А ведь Виолетта отдала им приказ всего десяток минут назад, когда мы только вышли из душа, а они уже тут. Хотя она ведь говорила о том, что будет четыре машины, а раз их всего две, то выходит две еще не подъехали. Или дело в чем-то другом. Скажем, может быть, половина из них решила поехать, проверить для начала мой дом, или, вероятно, вообще произошли какие-то изменения. Ладно, нет смысла гадать, это все равно ничего не даст. И с этими мыслями я прошел к такси, что поехало сразу же, как только я, сев внутрь, закрыл за собой дверь. И едва мы проехали несколько метров, как обе машины, резко заведясь и ярко включил фары, поехали следом, быстро маневрируя между другими машинами и нагоняя нас. Когда же они почти догнали нас, одна машина резко стала снижать скорость, а вторая, сначала наоборот, набрала скорость, из-за чего впоследствии быстро обогнала нас, но потом, чуть позже, также стремительно сбавила набранную, огромную для города скорость, тем самым впоследствии став выдерживать меж нашими машинами почти такое же расстояние, как выдерживала и первая машина, следующая за нами позади. И после этих их манипуляций, так мы с ними спокойно и проехали всю оставшуюся дорогу до моего дома, еще не доезжая до которого я заметил точно такую же машину, как и у них, что стояла припаркованная у круглосуточного магазинчика. И пускай еще одну подобную машину я уже не заметил, наконец благополучно доехав до дома, тем не менее все равно был уверен, что она точно находится где-то недалеко от меня. И пускай не сказать, что меня радуют подобные изменения, как вынужденная охрана, однако уж точно лучше так, чем быть сдохнуть от каких-нибудь подосланных убийц, от которых сегодня я отбился исключительно благодаря Алисе и неожиданности в виде пистолета против демонов и одержимых. Не будь хотя бы какого-то одного из этих двух факторов для меня, вероятно, все было бы уже кончено. Обдумывая это, я и зашел домой, где, пускай свет и был выключен, но при этом в прихожей уже стояли чьи-то кроссовки, а из гостиной вовсю звучал шум и виднелся свет телевизора. Надеюсь, это не то, что я думаю. Разувшись, я, не торопясь, прошел в гостиную. И пускай я был на почти все 100% уверен, что это не враг, но все равно на всякий случай удерживал руку на пистолете, будучи готовым в любое мгновение извлечь его из кобуры и тут же применить. Вот только это совершенно не понадобилось. Пройдя к гостиной, выглянув из-за угла, я увидел лишь одну девушку, что расслабленно сидела на диване во фривольной позе, положив руки на спинку этого самого дивана и бескультурно закинув ноги на чайный столик. Причем на чайный столик, к которому я, кстати говоря, отношусь крайне трепетно, ибо мне его отдельно подарила Гвенна новоселье. И, естественно, обычный столик она бы дарить отдельно не стала, а потому нетрудно понять, что стоит он просто ненормально огромных денег, даже по моим нынешним меркам. Впрочем, даже стоя он нормальный денег, это ничего бы не поменяло, это все равно подарок от дорого мне человека. И учитывая это, моя реакция оказалась чуть более резкой, чем, наверное, стоило бы. Ноги, блять, убрала. А, совершенно флегматично вякнула она в ответ, лишь повернув ко мне голову и вопрошающе приподняв одну бровь. Проблемы со слухом, я сказал, ноги, убрала, нахуй, со, стола. Процедил я каждое слово, начиная злиться. Сейчас же, пфф, и усмехнувшись, наконец убрала ноги со стола, сразу же следом за этим поднявшись с дивана на ноги и подойдя ко мне. Интересно ты так, сопляк, начинаешь общение с тем, кто, возможно, будет охранять твою жизнь на протяжении следующих 3 месяцев. И если от Виолетты, босса клана, я могу стерпеть ее, пускай и раздражающего, но по своему милого малыша, а от Алисы, аристократки, я могу стерпеть эту ее любимую похотливую псину, из-за которой мне лишь сильнее ее хочется, то вот слышать и терпеть от нее, хуй знает кого, кто сейчас вообще работает на меня, ебаного сопляка в свою сторону, я не намерен. Ты случаем ничего не напутала, какой, я, тебе, блять, сопляка, обыкновенный, не дрогнув, глядя мне в глаза, ответила она, типичный, ничего сам из себя не представляющий, зазнавшийся сопляк, что что-то имеет только из-за своих родителей. Услышав это, я чуть не сорвался на крик и выпроваживание ее из дома, однако, я все же смог сдержаться и кое-как успокоиться, прикрыв глаза и сделав очень глубокий вдох. Хочешь сказать, я не права, ебало нахуй закрой, не открывая глаза, процедил я сквозь зубы. И на удивление, она послушалась меня, так более ничего и не сказав, пока я в этот момент пытался вовсю прийти в себя, полностью успокоившись и начав мыслить исключительно рационально, без примеси лишних эмоций. Когда же, в конце концов, я вернул трезвость разума, в первую очередь, открыв глаза, стал осматривать ее, ту, кто, видимо, руководит всеми остальными моими охранниками. На вид, где-то примерно 27 лет, выше меня где-то сантиметров на 5, длинные черные волосы с зелеными прядями, что скорее всего имеют такой цвет из-за дара, виски выбриты почти под ноль, Волосы закинуты на правое плечо и спину. На левой же виске набита татуировка в виде какого-то дракона, что обвивает меч. Лицо до ужаса обычное, не уродина, но точно и к красавицам никак не отнести. Телосложение, для девушки с даром, очень мускулистое. Грудь где-то размера второго. Талия, неплохая, но не выдающаяся. Одета же она сейчас в белую майку, через которую проглядываются ее соски, и черные джинсы с дырками и ремнем на большой металлической бляшке. Ну и на спинке дивана еще лежит ее черная, явно потрепанная куртка. «Всю осмотрел?» – спросила она. «А ты меня?» «Нет», – не ожидала она такого ответа. «Будь добра, осмотри и хорошенько запомни все, а то от этого может как бы зависеть моя жизнь». Чуть промедлив, она все же ответила. «Как скажешь». После этого провела по мне несколько раз взглядом сверху вниз. Я же в этот момент обдумывал, как дальше вести с ней диалог. И когда я заметил, что она вновь начала просто с вызовом смотреть на меня, я начал говорить. «Смотри, ситуация такая. Я сейчас твой начальник, а потому, будь добра, не вести себя в моем присутствии столь фривольно, не пререкаться со мной и не фамильярничать в отношении меня. А иначе что? Побежишь плакаться об этом нашему боссу или своим родителям?» «Да», лаконично, не задумываясь и на секунду, ответил я. «Именно так я и сделаю, если мне что-то будет не нравиться. И мне при этом будет совершенно плевать, что с тобой и твоими людьми сделает за этот звонок твой босс. Ибо из-за всей этой херни и несоблюдения минимальной субординации, я могу, блять, сдохнуть. А потому, будь добра соблюдать этот сраный минимум. В свою же очередь я обещаю, что буду самостоятельным начальником и ничего, кроме непосредственно охраны меня, ради которой я и пошел к вашему боссу за вами, я совершенно ни от кого из вас требовать никогда не буду, так что ты и твои люди могут не беспокоиться, что я вдруг сейчас начну вами командовать, заставляя заниматься всякой херней, вроде просьб сделать кофе, сбегать в магазин или отсосать». И сказав это, после чего сделав небольшую лирическую паузу, я наконец договорил, протянув в ее сторону руку. «Идет?» Она недоверчиво посмотрела на руку, а после на меня, следом зачем спросила. «Ты это сейчас серьезно?» «Полностью. То есть все, что от нас будет требоваться, это только защищать тебя?» С подозрением смотря на меня, уточнила она. «Исключительно это, и все. Я надеюсь, это клятва, а не пустые слова?» «Да. Вы мне нужны только как телохранители, и я надеюсь, вы приложите все свои силы именно на это». «Идет», резко хищно улыбнувшись, схватилась она за мою руку, сильно пожав ее. Глава 12. Обсудив все основные моменты с Джил, главой моих телохранителей, я получил от нее те самые, столь нужные мне патроны против демонов и одержимых, кои я потратил во время, уже вчерашней, западни на меня. Попросила же мне их доставить, конечно же, Виолетта, которая узнала об этой моей проблеме с ними вообще случайно, я почему-то даже не подумал о том, что она может мне с этим помочь. Тем не менее, когда я, следом за верхней частью, только снял с нее нижнюю часть пижамы, начав сразу после этого снимать с себя одежду, чтобы пристроиться к ней, она, конечно же, в этот момент заметила висящую на мне кобуру с пистолетом, моментально этим заинтересовавшись. И пускай сам секс она из-за этого откладывать не стала, однако сбивала она меня с ритма знатно, расспрашивая о пистолете прямо во время того, как я уже вовсю орудовал членом в ее скользкой, горячей и сильно сжимающей меня киске. Но, меж тем, в этой ее отвлеченности во время секса тоже было что-то возбуждающее, а потому я, не останавливаясь, продолжал действовать, выслушивая ее вопросы по поводу пистолета и отвечая на них. Итак, слов за слово, она выяснила, что у меня проблемы с патронами, в чем, как оказалось, она легко может помочь. Ну а после, когда она уже по телефону назначила этих девушек в мои личные телохранители, попросила как раз Джил заодно доставить мне пачку таких патронов. И разумеется, ввиду стоимости и редкости этих патронов, обошлись они мне далеко не за бесплатно. И даже, к сожалению, не по скидке, как другу, или хотя бы как тому, кто в этот момент был занят тем, что доводил до очередного оргазма. Короче говоря, содрала она с меня за эти патроны просто ненормально огромнейшую сумму, наверняка накинув к ней еще и свой не самый малый процент. Но так как выбора у меня не было, я в тот момент, особо не раздумывая, согласился на эти условия. Все же лучше так, чем потом разбираться с кем-то из ГБР по делам демонов и одержимых, куда у меня вдруг делся целый магазин этих редких и дорогих патронов. И это при том, что ни об одном стычке с демоном или одержимым ни во время работы я не докладывал. Что же до Джилл, то получив от нее эти патроны и решив несколько организационных вопросов, касательно их работы, я выпроводил ее на улицу, после чего наконец прошел к себе в комнату, где, быстро раздевшись, сразу же улегся спать. И пускай сон ко мне пришел сразу, ввиду моей общей усталости за сегодня, однако, благодаря дару, восстановился и проснулся я все равно куда быстрее, чем обычный человек. И проснувшись, увидев на телефоне, что до школы мне еще 2 часа, я принял гигиенические процедуры, позавтракал и, усевшись на диван в гостиной с чашкой горячего кофе, стал кое-что обдумывать, что до этого момента успешно откладывал на потом, рассуждая, что позже станет виднее. Однако вот оно наступило это самое позже, а ничего, что касается моего дара, так и не стало нисколько виднее. Так, пробубнил я сам себе, поставив кофе на столик, лучше начать с самого начала, откинулся на спинку дивана, смотря в потолок. Когда-то более 100 лет назад, во время самой ядерной войны или же когда-то после нее, у людей пробудились так называемые дары. Каждый дар, помимо того, что с развитием делает обладателя намного более развитым в физическом плане, в теории, также может быть уникален и неповторим в своем проявлении. Проявляется же дар исключительно в чем-то одном, например, в умении создавать, скажем, те же нити, как у Алисы. Сами же дары передаются, как правило, с учетом небольшого, крайне редкого исключения, по отцовской линии, а потому у аристократических родов практически всегда, на протяжении многих столетий, сохраняется и передается следующим поколениями один и тот же дар. Развиваются же дары одновременно просто и одновременно, нет, все их развитие сводится к 2 самым главным моментам. Много практики в применении дара и так называемая «борьба с внутренним демоном». И если первое вполне понятно, то вот со вторым, куда труднее. Прозвали эту часть борьбой с внутренним демоном из-за исследования, в котором доказали, что сознание обладателя дара в один определенный момент времени, в который применяется дар, буквально исчезает на несколько мгновений, а после уже, либо появляется обратно, продвигаясь в развитии дара, либо также появляется обратно. Однако в этом уже случае обладатель дара начинает постепенно или даже очень резко превращаться в одержимого, желая лишь утолять все свои самые низменные желания. Ну, сюда еще можно добавить, что изредка примерно каждый 1000-й обладатель дара, проходя через такой момент, после начинает по-разному описывать происходящее внутри себя. Кто-то, будто бы он видел там настоящего демона, кто-то, будто бы видел отражение себя в форме одержимого, что либо сладострастно наслаждался порочностью, либо соблазнял его ступить на этот путь. Кто-то, что просто видел перед собой что-то такое, чего он сильно хотел и к чему мог буквально дотянуться, стоило просто поддаться манящему голосу в голове. В общем, все, кому довелось это увидеть, описывают это совершенно по-разному, лишь плюс-минус имея схожий момент в плане их соблазна к чему-то, чего им сильно хотелось бы. Ну и так как, помимо расхождения в этом, это является достаточно крайне редким явлением, что вполне может описываться обычным самовнушением всех этих людей, практически никто из ученых не учитывает данные слова всерьез. Лишь некоторые из ученых продолжают придерживаться мнения, что подобное помнит, либо те, кому просто повезло это запомнить, либо те, у кого есть к этому редкая генетическая предрасположенность, либо наоборот те, кто вовсе был на грани того, чтобы поддаться соблазну, но все же в последний момент смог пересилить своего внутреннего демона, что вовсю соблазнял обладателя дара. Когда же пользователь дара преодолевает оба фактора несколько раз кряду, он восходит либо на новую ступень, либо вовсе на новый этаж. Ступеней на каждом этаже от 3 до 10, а всего же этажей выделяют 10. Первый этаж имеет 3 ступени, при достижении же становится доступно так называемое слабое проявление дара. Второй этаж имеет 4 ступени, при достижении становится доступен так называемый барьер из дара. Третий этаж имеет 5 ступеней, при достижении становится доступно так называемое дополнительное оружие из дара. Четвертый этаж имеет 6 ступеней, при достижении становится доступно так называемое более сильное проявление дара. Пятый этаж имеет 7 ступеней, при достижении становится доступны так называемые части доспеха из дара. Шестой этаж имеет 8 ступеней, при достижении становится доступно, так называемое, основное оружие из дара. Седьмой этаж, имеет 9 ступеней, при достижении становится доступно, так называемое, сильное проявление дара. Восьмой этаж, имеет 10 ступеней, при достижении становится доступный, так называемый, полноценный доспех из дара. Девятый этаж, имеет 10 ступеней, при достижении становится доступно, так называемая, улучшенная версия всего оружия. Десятый этаж, имеет 10 ступеней, при достижении становится доступно, так называемое, очень сильное проявление дара. И дабы использовать возможности нового этажа, нужно не только взойти на этот самый этаж, но также и научиться пользоваться ими. Иначе говоря, если кто-то достиг того же второго этажа, ему еще нужно достаточно много времени, чтобы научиться пользоваться барьером из дара, дабы без проблем, при первом же желании, быстро призывать его и удерживать его столько времени, насколько хватает его выносливости. А иначе, если не уделить обучению этого достаточно времени, со всем этим будут соответствующие проблемы. И это касается всех пользователей дара. По крайней мере, так мне говорила вся семья Агнес, и так я сам считал до сего мгновения. «Да что же я, блядь, такое?» – тихо произнес я, осматривая свои руки, полностью покрытые темно-ярко-фиолетовым барьером, что я призвал моментально, просто пожелав этого. Глава 13. Отправился я в школу один, совершенно без какого-либо видимого сопровождения, что, конечно же, на самом деле у меня было. Просто, как мы вчера и обговорили это с Джил, она и ее люди всюду следуют за мной так, чтобы другие люди их не замечали. Вот только пускай я и понимал, что это далеко не профессионалы, а скорее вовсе, обычные и откровенно недальновидные бандиты, собранные с улиц, однако все даже хуже, чем я себе представлял изначально. Они, конечно, как я и сказал ранее, не шли рядом со мной и даже несколько пытались выдерживать между нами некую дистанцию, а также не творили херню вроде того, чтобы преследовать меня одной целой толпой, вместо этого поделившись на маленькие группки по 2-3 личностям, половина из которых вообще осталась охранять дом, тем не менее это все равно ужасно. Может это, конечно, лишь мне кажется столь ужасным исключительно с моей точки зрения, но, по-моему, любой человек, хотя бы маломальски знакомый со слежкой и деятельностью телохранителей, сразу же вычислит их нелепые маскировки и еще более нелепые попытки охранять меня, будучи при этом на небольшом расстоянии. Впрочем, выбора у меня один хер сейчас толком нет, а потому приходится мириться с тем, что есть. Тем более, что половина моего дня проходит там, где их услуги, благо, совершенно не требуются, то есть в школе, до которой я как раз дошел, пока раздумывал об этом. Вот только, пускай конкретно этот минус школа и нивелирует собой, однако из-за нее в моей жизни появляются другие минусы, например, излишне обильное внимание других учеников школы к моей персоне, которого сегодня, кстати, практически ничуть не меньше, чем в прошлые дни. Ну или, к примеру, та же ужасно огромная проблема под названием «тосианимика», с которой хрен пойми, что делать. Вроде бы, не учитывая его некоторые странности и попытку спровоцировать Карен, он кажется безвредным. Причем даже куда более безвредным, чем остальные ученики-аристократы, что лишь носит свои маски с доброжелательными и радостными улыбками, а на самом же деле в этот самый момент думают, как тебя лучше всего использовать, либо для своей личной выгоды, либо для выгоды своего рода. Однако, чтобы вот так вот просто взять и не обращать внимания на эти его заскоки, ввиду того, что он просто кажется чуть лучше, чем большинство других учащихся, это надо быть, откровенно говоря, безумцем. Тем более, даже если бы я все же захотел плюнуть на все произошедшее с ним, я бы так и не смог этого сделать, уж не точно не после того, как он пытался навредить Карен и довел ее до слез. Тем не менее, как ни крути, а ресурсы у меня сейчас крайне ограничены, а я сам всего лишь на втором этаже и даже не на первой его ступени, так что в силе мне с ним точно не тягаться. Да и судя по тому, что я увидел во время его боя с Тани, даже если я взойду на четвертый этаж и у нас с ним останется разница в 2-3 ступени, это все равно будет крайне рискованный бой, победить в котором я не факт, что смогу. А потому, для боя с ним нужно находиться хотя бы на ступень ниже, чем он, в этом случае, думаю, победа будет за мной. Впрочем, конечно, не обязательно сражаться с ним в одиночку, однако, Как ни крути, думать об этом все равно слишком рано, сейчас у меня есть проблема покрупнее. Поднявшись на третий этаж, я случайно пересекся взглядом с Брайаном Картером, и хоть никто из нас не задержал взгляд на другом, практически сразу же отвернувшись и посмотрев в другую сторону, однако, нам обоим этого сполна хватило, чтобы кое-что понять. Мне, по его удивлению и гневу, что это без сомнения именно он подослал ко мне тех четырех убийц, а ему, по моей едва заметной ухмылке, что я прекрасно знаю, что за всем этим стоит он, либо же кто-то еще из его рода, а то и вовсе весь род. Вероятно, конечно, провоцировать его этой ухмылкой, это была далеко не лучшая идея, ибо кто знает, какое безумие он может учудить. Тем не менее, вполне вероятно, что он этой своей безумной, необдуманной выходкой подарит мне как раз заветный шанс поквитаться с ним, даже со всей огромной разницей в наших положениях в обществе. Рассуждая на эту тему, я зашел в класс, где, поздоровавшись с как всегда спокойным и явно наслаждающимся жизнью Тося, сел за парту, в ожидании начала урока, а после весь остальной школьный день прошел максимально однообразно и, можно сказать, даже уныло. Темы уроков, пускай и нагоняли базу, которую при поступлении знали почти все ученики школы, однако до того, чтобы подавать на них большинству что-то новое, еще далеко. На переменах также не было ничего интересного, разве что какие-то две девушки-аристократки поссорились и договорились устроить после уроков дуэль, но так как я услышал из стоящих в школе слухов, до этого они были хорошими подругами, то никого особо эта дуэль не заинтересовала, ибо вряд ли там будет хоть что-то интересное, а главное, скорее всего, даже сама дуэль была затеяна ими специально, дабы банально привлечь к своим персонам внимание, как это произошло со мной и Брайаном. Еще несколько раз пересеклись с Карен, Тони и Стеллой, но так как рядом со мной был Тося, подходить друг к другу никто из нас не решился, по итогу просто разойдясь в разные стороны. Ну и, разумеется, один раз, обедая в столовой, случайно встретились взглядами с Алисой, с которой уже чуть позже списались, после чего, заранее договорившись, встретились с ней в самом начале предпоследней за сегодня перемены в той самой кладовке, где и потрахались, и на этот раз, в отличие от прошлого, я даже успел кончить два раза, а Алиса, и того больше. И конечно, это все залог того, что мы уже немного притерлись к друг другу, выучили эрогенные зоны, а также узнали фетиши и что кому из нас нравится в самом сексе. Короче говоря, нашли и сложили воедино то, из-за чего мы получаем наслаждение во время секса, благодаря чему каждый из нас и смог в итоге получить еще больше наслаждения, в итоге кончив больше раз, чем в прошлый за точно такой же срок. После же секса, как и в прошлый раз, мы внешне привели себя в порядок, при этом в этот раз еще помогая друг другу в этом, дождались самого конца перемены, когда в коридоре было наименьшее количество учеников, и уже следом за этим быстро вышли в коридор, направившись в класс. И естественно, все это раздельно, сначала Алиса выбежала из кладовки, стремительно побежав в класс, а уже следом за ней и я. Ну и не считая того, что я вновь едва успел на урок, из-за чего у меня могли возникнуть проблемы, более ничего интересного за оставшийся учебный день не было, а потому пролетел он для меня достаточно быстро. И вот, попрощавшись с Тося, я направился домой, сразу заметив своих телохранителей, что, притворяясь прохожими, резко, якобы, куда-то направившись, иди при этом как впереди меня, так и позади. Эй, неожиданно прозвучал женский голос позади меня. Вот же ж, остановившись, я обернулся и увидел, как ко мне в быстром темпе подходит Карен. Как же хорошо, что я вчера предвидел подобный исход события и заранее предупредил Джилл, показав фотографии тех людей, которые ко мне могут спокойно подходить и на которых им, соответственно, никак не нужно реагировать. А то, чувствую, если бы я этого не сделал, сейчас бы, мягко говоря, возникли кое-какие проблемы. «Почему ты меня не подождал?» – обиженно буркнула Карен, подойдя ко мне. «А разве должен был?» – удивился я. «Конечно. Ну, в любом случае, я тебя даже не видел», – пожал я плечами. «Так потому что ты даже не обернулся, когда уходил. То есть, по ее логике, перед тем, как уходить из школы, я должен был обернуться, дабы, если что, увидеть ее, после чего подождать, чтобы мы пошли вместе. Спрашивать ее об этом я, конечно же, не стал. Вместо этого просто развернувшись и направившись домой, даже ответить нечего, продолжила она бурчать, идя рядом с видом победителя. «Так чего ты хотела?» – прямо спросил я. «Может, хватит игнорировать мои слова, и вообще, в смысле, чего я хочу? После вчерашнего сначала ты выглядел как полуживой труп. Потом я захотела с тобой об этом поговорить, но ты прятался за Тося, а после, вообще уехал на такси, попросив не ехать к тебе, потому что, цитирую тебя, промедлила она ненадолго, сделав неестественно низкий для нее мужской голос, завтра я тебе все обязательно расскажу, и что сегодня по итогу», спросила она уже своим естественным голосом, «просто убегаешь, ну, про полуживой труп ты точно утрируешь, другие это даже не заметили, потому что другие, не я, идиот, и вообще, увиливай, а рассказывай давай, что с тобой произошло, опять ведь попал в какую-то передрягу, понимая, что отнекиваться бесполезно, я честно, лаконично признался, да, так и знала, рассказывай, хм, нет, как-то не хочу, в каком это еще смысле, не хочешь это не просьба, дурак, а что же тогда, заинтересованно посмотрел я на нее, не приказ же, а может и приказ, меня папа попросил приглядывать за тобой в школе, ну, во-первых, произошло это не в школе, а во-вторых, приказывать он мне точно не станет, но если ему действительно столь интересно, тогда пускай он лично и попросит меня рассказать об этом. А, то есть ты именно мне рассказывать не хочешь? Какая ты догадливая, усмехнулся я, глядя на ее обиженное и рассерженное личико. Это с чего это так? А с того, что кое-кто опять спрятал у меня свою одежду. К тому же, еще и забыл свою школьную форму. Ты, почему-то резко вздрогнула она, словно ее пробила молния, при этом покраснев еще сильнее. «Уж точно не тебе мне говорить мне что-то о том вечере, не понял, а что я, собственно, сделал, многое, очень многое и непозволительное, чертов извращенец». «Что, извращенец? Я, молчи, никаких оправданий», резко отошла она от меня, продолжая из-за чего-то краснеть и дрожать чуть ли не от каждого взгляда на меня, но, сделал я шаг к ней, ничего не понимая, «молчи и не подходи», резко как-то испуганно выкрикнула она, зачем-то прикрывая левой рукой сжавшееся тело и указывая на меня указательным пальцем правой руки. «Да что я, блять, вообще сделал? Я помню только, как заснул, а проснулся и ее уже не было. Или это ее какие-то заморочки, и она меня сейчас просто дрочит. И хоть я не понимал, что именно из этого, тем не менее послушался ее и, замолчав, остановился на месте, непонимающе смотря на нее. «Нет, я так не могу, смотря то в пол, то на меня», тихо произнесла она. «Ты идиот!» Чуть не на всю улицу прокричала она, и после этого, не раздумывая, развернувшись, побежала на невероятной для обычного человека и даже меня скорости, оставив меня одного в полном непонимании произошедшего и догадках того, то ли это действительно я как-то накосячил и почему-то не помню этого, то ли это ее бредовые заморочки, вышедшие на совершенно другой уровень. Осмотревшись по сторонам и увидев, с каким шоком на меня смотрят прохожие, среди которых есть и мои телохранители, я устало вздохнул и, стараясь выбросить произошедшее из головы, нерасторопно потопал домой. Добравшись же домой, принял душ, переоделся и приготовил себе небольшой перекус, в ожидании, когда нужно будет ехать на работу. И в этот момент на телефон неожиданно пришло сообщение от Виолетты. «Я договорилась с этим человеком. Он готов принять тебя через 15 минут». Прочитав это, я ответил следующее. «Через 15 минут? Серьезно? Обязательно именно в это время?» На это она ответила. «Если хочешь заполучить себе его, да, скидываю адрес. Не приедешь сейчас, более он не согласится на встречу с тобой. Просто охуенно, блять. Чувствую, с таким его отношением, мы нихуя не сработаемся». Глава 14. И вот, вроде бы, этот человек выставил мне таймер в 15, однако на то, чтобы просто вызвать такси, дождать его и приехать на нем до указанного адреса, ушло 13 минут. То есть сделай я хотя бы пару лишних движений или промедли, уже бы не успел. Тем не менее, в этот раз я успел, а потому, стоило мне подъехать на указанный адрес и подойти к самой обычной с виду заправке, как автоматические двери заправки открылись. И с учетом того, что в этот момент в нее никто не входил и из нее никто не выходил, это очевиднейшее приглашение меня внутрь. «Интересно», — проговорил я, потопав внутрь. Внутри заправка также выглядит максимально обычно и ничем не выделяющейся. Грязные полы, непротертая мебель, несколько противный запах, явно работающий на последнем издыхании кондиционер, что, судя по звукам, вот-вот сдохнет. Две белых двери, одна из которых со значком общего туалета, а вторая с табличкой «Для персонала». Не полностью заполненные в некоторых местах холодильники, находящиеся справа, и стеллажи, идущие тремя рядами, со всякими журналами, напитками и различной едой, основная часть которой – снеки. Ну и совсем молодой парень-кассир, что сидит за прилавком и с беспроводными наушниками в ушах и недовольным лицом, покачиваясь на стуле, листает что-то в телефоне, то ли лишь делая вид, что не заметил, как я вошел, то ли на самом деле, настолько напохрен относиться к своей работе, что даже не заметил, как я вошел. А тем временем, стоило мне пройти немного дальше, как дверь для персонала, находящаяся рядом с прилавком, автоматически открылась вовнутрь, приглашая меня теперь туда. Особо немедля, тем не менее на всякий случай осматриваясь по сторонам, я прошел к прилавку и, окинув взглядом кассира, что так даже и не поднял голову, прошел в дверь. По итогу я в небольшом, где-то 2 на 2 метра, помещении, напоминающем что-то среднее между подсобкой, складом и коридором, из которого можно пройти за кассу и, как мне кажется, на склад. Однако, в моем случае мне было явно не туда и не туда. Не успел я войти, как дверь позади меня тут же закрылась, и сразу следом за этим пол посреди этого помещения, прямо у меня под ногами, начал расходиться в две стороны, открывая мне спуск вниз с лестницей, которую освещают приделанные к стенам большие, яркие, светодиодные светильники. Оригинально, конечно, и с этими словами я начал спускаться вниз, пускай мне это и не нравится. И дело не в том, что у меня какая-то клаустрофобия или что-то в этом духе. Просто после недавнего случая с содержимыми в канализации, мне подобные подземные помещения не симпатизируют, мягко говоря. Да и в принципе, даже не учитывая это, в отличие от других типов помещений, подземное крайне ограничено в пространстве, а что куда важнее, из него, считай, вообще никак не выбраться, если тебе банально заблокируют выход, ибо даже связь, зачастую, на определенной высоте начинает глушиться, и потому не получится банально кого-то позвать на помощь, сообщив свои координаты. Тем не менее я продолжал спускаться вниз по лестнице, даже когда в один момент позади меня вдруг резко закрылся проход, не оставляя пути назад. Занял же этот спуск у меня по итогу достаточно много времени, примерно половину минуты. А когда же я, наконец, спустился в самый низ, оказался в небольшом коридоре, сделанном в белом цвете, и прямо напротив уже открытой для меня железной двери. Рядом же с этой дверью, сверху, в правом углу, располагается камера, что реагирует на каждое мое движение и чуть двигается, издавая механические звуки, и не скрывая, что через нее меня сейчас тщательно осматривают. Направившись вперед, прошел дверь, а следом, еще один небольшой коридор, длиной метров 5, что, в отличие от лестницы, освещается с помощью небольшой, но крайне ярких, интегрированных в потолок лампочек. Дойдя до конца этого коридора, я оказался напротив точно такой же двери с точно такой же камерой сверху. Тем не менее в этот раз меня не пропустили дальше одного, а вместо этого массивная металлическая дверь открылась, разойдясь в стороны, и ко мне вышла девушка в черной балаклаве и столь же черной, профессиональной, военной экипировке, что сразу же сказала холодным тоном: «За мной». Следом за этим она, не дожидаясь от меня хоть какой-то ответной реакции, развернулась и куда-то пошла, а я же, не имея толком альтернативы, направился прямиком за ней. И стоило мне сделать всего несколько шагов, перешагнув дверь, что сразу же за этим с грохотом закрылась, как я попал в огромное помещение с двумя этажами, железными лестницами, множеством всяких бочек, контейнеров и специальных приборов для варки наркотиков, а также, конечно же, с рабочими, одетыми в белые химических костюмы с противогазами, что, не обращая совершенно никакого внимания на мое появление, продолжают вовсю работать, изредка переговариваясь о чем-то между собой. Но посмотреть за их рабочим процессом мне особо не дали. Девушка быстро провела меня по второму этажу до какой-то одной из множества металлических дверей, и не успели мы еще к ней подойти, как она открылась, пропуская нас внутрь. И пройдя туда вместе с девушкой, я вновь оказался в будто бы совершенно ином мире. От нарколаборатории в этом помещении нет и следа, и скорее это напоминает что-то среднее между вип-зоной элитного ночного клуба и какой-то частью зоопарка. А все потому, что в целом помещение сделано в красивом, современном темном стиле, с дорогим полом, потолком, стенами со светодиодными светильниками и со всякой хорошей мебелью, вроде тех же черных диванов, что выбраны с хорошим вкусом, явно достаточно дорогие и крайне удобны. Но при этом же, помимо этого, тут также расположены вдоль стены прямо посреди комнаты террариумы с подсветками разных цветов. И этих террариумов, несмотря на их большие габариты, тут огромное множество, и в каждом из них содержится какой-то вид существ, что даже внешне далек от любого другого вида, находящегося же в этом помещении. Однако, что куда важнее, помимо меня с этой девушкой и животных в террариумах, в этой комнате также были и другие живые, разумные существа. И говорю я о еще 7 человек в такой же экипировке, как у этой девушки, что сейчас находится в разных частях этой комнаты и, молча, пристально наблюдают за мной, очевидно с первого взгляда на них, будучи готовыми действовать в любое мгновение, стоит мне только сделать одно неправильное или слишком резкое движение. И если до этого я был просто напряжен, то теперь сердце забилось раза в полтора так быстрее. Но вида я, разумеется, не подавал, продолжая в этот момент идти за девушкой, что остановилась лишь в другом конце комнаты, у очередной металлической двери с камерой. Когда же я подошел и остановился рядом с ней, она подошла ко мне, произнеся: «Осмотр, руки подними». И хоть мне такое не по нраву, но учитывая, как я уже далеко зашел и что пути назад уже нет, я послушался ее, приподняв руки на высоту плеч, после чего девушка бегло ощупала меня, разумеется, сразу найдя под одеждой кобуру с пистолетом. Но на удивление, она на это даже ничего не сказала, не говоря уже о том, чтобы конфисковать его, вместо этого, просто молчаливо продолжив осматривать и ощупывать меня. А когда же завершила эту процедуру, выровнялась, показала в камеру знак, что все в порядке, и когда дверь начала отворяться, вновь посмотрела на меня, напоследок произнеся: «Без глупостей, парень». Сразу же за этим она ушла куда-то ко мне за спину, а я, немедля, прошел в очередное помещение, и уже оно оказалось чем-то средним между двумя комнатами. Само помещение небольшое, даже меньше прошлого где-то в два раза, но в длину при этом чуть больше. Сделано примерно в таком же стиле. Имеются разные химические штуки, вроде тех, что были у работников, и стоят они на больших столах, которые стоят по всей комнате и в ее середине. Помимо этого, также обилие явно крайне дорогой научной техники, название большей части которой я даже не знаю. Ну и, как в прошлой комнате, тут также в наличии имеются террариумы. Вот только их наполнение заставило меня на мгновение застыть. «Не трать мое время зря, заходи уже», – неожиданно раздался по комнате холодный женский голос. Ощутив, будто меня окатили холодной водой, я пришел в себя и, быстро осмотревшись, найдя в комнате девушку, прошел чуть вперед, осматривая ее. Лет 30 на вид, ростом примерно с меня, белоснежные волосы, спадающие почти до плеч, ледяные, напоминающие две ледышки ярко-светло-лазурные глаза, со взглядом мертвеца, бледная кожа, острые, но очень изящные черты лица, почти столь же худое и утонченное телосложение, как у Карен, но все же имеющие чуть больше массы, из-за чего та же грудь где-то примерно 2,5 размера. Одета же она в обычные голубые джинсы и бежевую утонченную водолазку, поверх которой накинут белый медицинский халат. «До тебя же дошло, кто я?» – спросила она, даже несмотря на меня и продолжая ходить от стола к столу, что-то смешивая в пробирках. Судя по всему, тот самый человек, с которым мне назначила встречу Виолет. Догадался я. «Значит, ты все-таки не так безнадежен, как мне сначала показалось. Разве так надо разговаривать с тем, с кем ведешь дела? Я с тобой еще никаких дел не веду, это во-первых. А во-вторых, это ты пришел ко мне, а не я к тебе. Разницу понял?» «Понял. А еще я понял, что если так продолжится дальше, мне будет плевать, какой у тебя талант к химии, ведь вести с тобой дела, при таком презрении ко мне с ничего, я попросту не буду». Слова ребенка, а не взрослого человека, не можешь банально подавить свое тщеславие даже ради значительной выгоды. Продолжала она флегматично говорить, выказывая минимум эмоций, при этом продолжая вовсю заниматься своими делами, так более и не взглянув на меня ни разу. «К тому же, ты в них ты также ошибаешься. В каком это еще смысле? Либо ты доказываешь мне, что работать на тебя – это выгоднее для меня, чем сейчас работа на себя саму, либо ты просто умираешь. Блять, как знал, нахуй. Чё там мне Виолетта напевала, просто спокойно всё обсудим. Банная сука. Даже если эта светловолосая пизда сейчас меня просто запугивает, я ей всё равно это припомню. Ха-ха, неожиданно прокашлялся я. Что это со мной? Ощущая что-то странное, будто слабость во всём теле и головокружении, я поднял ладонь, в которую прокашлялся, и увидел в ней ёбанную кровь. Если ты до сих пор не понял, я ценю своё время, а потому оно у тебя крайне ограничено, проговорила она, наконец повернувшись ко мне. «Смотри туда», указала она рукой мне за спину. Я повернулся и увидел над закрытой дверью электронные часы, на которых сейчас отображалось 17:45:30, и каждую секунду последняя цифра менялась, прибавляя к себе плюс один. «Дверь закрылась ровно в 45 минут», продолжила она. «В это же мгновение я распылила по комнате быстродействующий смертельный яд собственного производства, что убивает простого человека, в среднем, за 30 секунд. В твоем же случае, благодаря дару где-то второго этажа, судя по скорости его развития в теле, это примерно минута. То есть осталось у тебя 25 с лишним секунд». Ха-ха. Безостановочно закашлялся я кровью еще сильнее, уже буквально харкаясь на пол кровью, но все равно рефлекторно за пару движений достал из кобуры пистолет, передернул затвор и нацелился на нее, выкрикнув: «Противоядие сейчас же, у меня его нет, мне он попросту не нужен, ведь на меня этот яд практически не действует из-за того, что у меня шестой этаж. Из-за этого же, кстати говоря, не советую тратить время и даже пытаться стрелять в меня из этого. Советую потратить оставшиеся секунд на попытку уговорить меня, только в этом случае ты выживешь». Ха-ха. Продолжал я кашлять с каждой секундой все сильнее, от боли аж каждый раз вздрагиваясь всем телом и скручиваясь. Ха-ха, блять, из-за болезненно-бесконечного кашля, слабости во всем теле и кружащейся головы целиться и даже думать практически невозможно. Из глаз и ушей уже пошла кровь, а потому и видеть, и слышать уже не выходит. Сука, да деньги, ха-ха, много, не интересует. Пепокра, ха, ноги с руками уже не слушаются, едва продолжаю стоять на ногах, кажется, теряя сознание. Покровительство от аристократа, интереснее, но все равно мало. Я хочу больше выгоды. Предложи что-то еще, что-то уникальное. Ноги подкосились. Я с грохотом упал в собственную кровь, чувствуя, как органы внутри меня буквально превращаются в одну сплошную кровавую жижу. «Это все?» — подойдя и наклонившись ко мне, спросила она. «Мой дар. Ха-ха. Что с ним? Он другой». Глаза закрывались даже через сопротивление, сознание уплывало все дальше, но я все-таки договорил. «И я сам другой не человек». Глава 15. Не знаю, сколько прошло времени, но в один момент я начал приходить в себя. И разумеется, это сопровождалось просто ужаснейшей болью по всему телу. Вот только, помимо этого, было и какое-то иное, странное чувство, расходящееся откуда-то чуть ниже пояса. И в этом чувстве, помимо необычной неописуемой теплоты, я ощущал кое-что знакомое мне ранее. Попытавшись увидеть, что это такое, я, пускай и с трудом, но смог приоткрыть веки, однако я так ничего и не увидел, лишь темнота, никаких звуков также не слышу, и только совсем малая часть тела кое-как отзывается на мои попытки что-то сделать изо всех сил. По сути, все мое тело сейчас — один большой сгусток боли, эпицентром которого, по всей видимости, являются разрушенные внутренние органы. Тем не менее, даже будучи в таком положении, я живу, остаюсь в сознании и, кажется, даже постепенно чувствую все меньше боли. Регенерация от дара явно работает на максимум, опустошая при этом все запасы биоматериала в организме. Но даже так, тут что-то не так. Регенерация второго этажа просто не может быть столь эффективной, чтобы не просто поддерживать во мне жизнь, когда я нахожусь в таком состоянии, но еще и постепенно восстанавливать тело. А значит, на меня воздействует что-то еще. Вероятно, сильные медицинские препараты. Возможно, даже собственного производства с усиленными свойствами, раз эта девушка имеет талант к химии. Но все равно, думаю, самый основной вклад в поддержание во мне жизни играет это странное и отчасти знакомое мне чувство в районе паха. Но все равно поверить в то, что это именно то самое, о чем я думаю, я так и не мог, продолжая просто лежать и терпеть боль, в ожидании постепенного восстановления. Так для меня прошла целая вечность, по крайней мере, по моим личным, ужасным ощущениям. Тем не менее, реального же времени это заняло, наверное, примерно с полчаса, и к этому моменту у меня, на удивление, сошло на нет примерно 65% болевых ощущений. С оставшимися же уже было не столь трудно справляться.